«Я все же боюсь, я не понимаю, что вы хотите этим сказать», — прервал его англичанин. «Я знаю, не все американцы любят Ку-клукс-клан, но признайтесь, американский расизм является, так сказать, официальным. Ведь негры у вас служат отдельно от белых, правда?» «Этого я не знал», — удивился Стэнли. «Да, правда. Из-за этого в Великобритании даже произошел серьезный конфликт. Наше руководство не позволяет офицерам по-разному относиться к белым и черным американским солдатам. Но, боюсь, американская армия в этом вопросе не готова на какие-либо компромиссы». Стэнли ужасно раздражало это постоянное идиотское «боюсь» в речи собеседника. Англичане, наверное, даже на похоронах будут бояться, высказывая мнение, что лежащий в гробу труп действительно мертв. «Вы позволите мне закончить?» — спросил он. «Иначе, боюсь, вы меня не поймете. Так вот, на самом деле, негры избили другие негры. Он задолжал кому-то деньги и хотел удрать из Джексон-Хейтс. Это самая негритянская деревня в Квинси. Но успел добраться только до Кью-Гарденс. Его избили на газоне перед зданием на углу 84-й стрит и Атлантик-Авеню, в населенном в основном евреями Кью-Гарденс. Вы знаете, где это находится?» — спросил он раздраженно. — К сожалению, нет. Вот этого я, блядь, и боялся, но неважно. Негры избили, не евреи. Его избили свои. Артур — главный человек в «Таймс», мой шеф. И, смею надеяться, друг, хотя, возможно, я обольщаюсь на этот счет, стопроцентный еврей. Он не позволил никому в редакции комментировать это дело, пока в нашем распоряжении не окажутся все факты. И вовсе не потому, что хотел в определенном смысле обезопасить себя, а потому что хотел быть уверен. И когда правда после дотошного полицейского расследования стала достоянием общественности, Артур сам удивился, что негры избили свои. Он был на 200% уверен, что того отправили на больничную койку евреи. «Далеко еще до вашего пансиона? Мне хочется виски», — прервал он свой монолог. «Боюсь, там нет виски. Тут невозможно его достать. Но, думаю, водка там будет, правда, нелицензионная. Вы же понимаете, время такое. Собственного изготовления. И еще у них наверняка есть вино. В этом я могу вас заверить». «Отлично. А знаете что, господин британский генерал? Рядом со мной за стеной на Манхэттене живет польская семья, очень богатая. У мужа кривые зубы, башмаки фасона прошлого века, всегда настолько грязные, что кажется, он только что с поля, и длинные, рыжие, никогда не знавшие ножниц усы. А его жена – идеал классической красоты. Действительно красавица. Это довольно типично для поляков. Мужчины выглядят в большинстве своем как прислуга, даже если они благородных кровей, а женщины – как дворянки, даже если работают у графинь прислугой. Эта миссис как-то пришла ко мне с письмом от своего родственника, который нелегально вывезли из Польши в Швейцарию и отправили по почте из Цюриха. Ее родственник живет неподалеку от Освенцима. Это такой городок в Польше, в окрестностях которого немцы создали Аушвиц. Она очень хотела, чтобы в «Таймс» опубликовали это письмо о трубах, крематориях, мужчинах в полосатых робах, марширующих колоннами в каменоломни, о железнодорожных платформах, на которых матерей везут отдельно от детей, но прежде всего о том, что там в массовом порядке как на работающей в 3 смены фабрике уничтожают евреев. Мне не удалось его опубликовать, как я ни старался. Не ради той женщины, ради дела. Артуру нужно было больше фактов и какие-нибудь снимки, хотя бы один. У моего главного редактора пунктик по части изобразительного ряда. Он считает, что только фотография может подтвердить или опровергнуть публикуемую в газете информацию. И что без фоторепортажа можно публиковать разве что финансовые сводки с Уолл-стрит. Хотя мы и тогда стараемся дать фото какого-нибудь запарившегося дилера. Артуру важно было не дать маху. Я его понимаю. Он опасался, что без явных неопровержимых доказательств его сочтут сионистом. К тому, что его еврея по крови и по религиозным убеждениям часто воспринимают как антисемита, он уже успел привыкнуть. Но это была моя красавица-соседка. 100-процентная полька. В ней нет ни капли еврейской крови. Это первое, что я у нее выяснил. Ее отец, 100-процентный поляк, тоже преподавал что-то, не знаю что именно, в Краковском университете. Это я точно помню. Краков. Какое странное стечение обстоятельств, не правда ли? А может, не случайное? Неужели в Польше, мать их, всего один университет? Английский офицер не успел ответить. Автомобиль вдруг резко затормозил. Они остановились у аллеи, которая вела к большому деревянному трехэтажному дому под сенью развесистых лип. Адъютант торопливо открыл дверцу машины. Они вошли в темную прихожую, из которой была видна огромная, ярко освещенная комната с деревянными столами и стоявшими вдоль них скамьями. У камина в торцевой стене на полу из светлых сосновых досок стояла жестяная ванна. Старушка в коричневой блузке и юбке с повязанным поверх цветастым фартуком мыла ноги обнаженному мужчине, лежавшему в ванной. Над водой торчали только его ступни и голова. «Добрый вечер, мадам Кальм, добрый вечер, герр Рейтер», — сказал офицер, входя в комнату. Первую часть этой фразы он произнес по-французски, вторую — по-немецки. Мадам Кальм посмотрела на них, улыбнулась и что-то ответила, не прерывая своего занятия. А голый герр Рейтер в ванне не обратил на вошедших никакого внимания. Англичанин подошел к серванту, стоявшему у дверей туалетной комнаты. Принес графин с красным вином и 4 бокала. Мужчины сели за один из столов. Стэнли не мог отвести восхищенного взгляда от мадам Кальм, склонившейся над обнаженным телом герра Рейтера. «Интересно, возможно ли нечто подобное в американском доме?» — думал он. «Голый мужчина, которого в присутствии совершенно постороннего, то есть в его присутствии англичанин с адъютантом, вероятно, бывали здесь и раньше, моет женщина, и им обоим на вид далеко за 70. Этого не позволили бы себе даже распущенные голливудские актеры. А если бы и позволили, то женщине было бы не больше 25, да и мужчине примерно столько же, но в конце концов цензура все равно вырезала бы эту сцену. Америка так целомудренна и при этом такая ханжеская. На Таймс-сквер в Нью-Йорке нельзя спокойно пройти вечером, чтобы к тебе не пристала хотя бы одна из целого табуна проституток. Больницы, особенно в Гарлеме, переполнены больными сифилисом и гонореей. В Центральном парке почти каждый день кого-нибудь насилуют, но на показах моды платье должно прикрывать как минимум 3/4 груди, а подол юбки не может быть выше 4 дюймов от колена. Иначе фото с такого дефиле нельзя публиковать в газете. Зато можно спокойно показывать изрешеченные пулями коксита живот жертвы нападения, но только до пупка, изуродованное лицо или крупный план спины с ножом под лопаткой. Причем чем глубже нож воткнут, тем лучше. «Вы будете? Это замечательное вино. Мадам Кальм до войны занималась виноделием», — вывел его из задумчивости голос англичанина. «Это вино очень хорошего, 39-го года. Хороший год? 39-й? Если вы называете так урожай этого года, я с удовольствием выпью». Они выпили 5 полных графинов вина. Мадам Кальм, которая присоединилась к ним после первого, разбавляла себе вино водой. Действительно, в какой-то момент, подумал Стэнли, чертов англичанин прав, 39-й год был очень хорошим, во всяком случае для винограда. Когда они допивали 3-й графин, герр Рейтер уже храпел, но к концу 4-го, видимо, от их все более громких возгласов, неожиданно проснулся. Он встал в ванне и, как маленький мальчик, которого вдруг разбудили, стал протирать глаза. Мадам Кальм спокойно допила свой бокал и, не выходя из-за стола, со смехом сказала ему что-то. Стэнли заметил, что это был не французский и не немецкий. Тем не менее, все поняли, кроме него. Он подумал, что в Европе общаются на любом языке, и почувствовал себя невежей. По сравнению с мадам Кальм, с этим английским офицером и его адъютантом, он чувствовал себя неграмотной прислугой. Все за столом понимали друг друга, кроме него. Что тому причиной? Стэнли окончил Принстон. Отличное учебное заведение по американским меркам. Одно из лучших в стране. Он далеко не глуп. Всегда был трудолюбив. Учил все, что задавали, и даже больше, если ему казалось, что этого недостаточно. Но это было в Америке. Там не было необходимости изучать другие языки. Этого не требовали ни родители, ни школа, ни университет. У него не было ни стимула, ни поводов общаться с внешним миром. Если что-то не переведено на английский, значит, оно того не стоит. Зацикленная на самой себе, кичащаяся своим величием и силой, относящаяся ко всему остальному миру как к отсталому, не поспевающему за прогрессом, Америка болезненно америкоцентрична, он бы так это назвал. Американская элита подавилась величием и нынешней мощью Америки как рыбьей костью, которая стала ей поперек горла и от этого задыхается, а ее мозг не получает достаточно кислорода. А народ? Народ, который, в этом и заключается парадокс, происходит в основном из Европы, относится к этой Европе, как к выцветшим, пожелтевшим снимкам в семейных альбомах или к фотографиям из национального заповедника. 10, 20 раз, потом надоест. И народу становится, как говорят в той же Европе, «эгаль». Это слово к концу второго графина вина урожая 39-го года он успел уже выучить, пока на его банковский счет в конце месяца капает то, что положено. А оно капает, потому что война щедро подгоняет конъюнктуру, хотя большинство американцев, если их спросить, что такое конъюнктура, ответит, что это что-то архитектурное или французское ругательство. Для Америки достаточно того, что элите это слово известно. И если элита объявит, что это французское ругательство, народ поверит. А если назовет благословением, поверит и в это. Он подумал, что должен на коленях благодарить Бога за то, что Гитлер родился в Австрии, а не в Техасе.